несокрушимость, способность к самовосстановлению. Суэ Цзя был полностью сбит с толку словами Хань Са. Видя выражение лица Суэ Цзя, глаза Хань Са засияли, он ответил: «Верно, несокрушимость означает, что эта броня и боевые клинки нельзя уничтожить. Они были подделаны через сплав пространственного метеоритного железа. Когда мы создавали их, мы преследовали именно такую прочность. В настоящее время ничего крепче, чем эта броня, не существует. Вот почему ее нельзя уничтожить. Что касается его способности к самовосстановлению, она основана на памяти металла. Всякий раз, когда атака деформирует экипировку, она автоматически восстанавливается до первоначальной формы. Вот почему я могу смело сказать, что эта экипировка продержится более 1000 лет. Хе-хе-хе. Несокрушимость и способность к самовосстановлению были основными чертами, которые присущи экипировкам сказочного и легендарного ранга. Тем не менее, причины ее несокрушимости были разными. Например, перчатка Атлантиды тоже была нерушимой, но это было не из-за прочности, а из-за мощной способности к самовосстановлению. Неважно, как ее проткнуть, перчатка сразу же вернет свою первоначальную форму. Таким образом, она тоже была нерушимой. Тем не менее, использующего все равно можно уничтожить. О несокрушимости Суэ Цзя никогда раньше не слышал. Для воина, это было равносильно носить панцирь черепахи. Естественно, нерушимость не означает, что она не имеет себе равных. Физические атаки и бомбардировки боевой ци могут привести к тряске и вибрации, и стихийные заклинания могли легко пройти сквозь броню. Кроме того, был еще клинок воинов Золотого Пламени. С его нерушимой особенностью не придется беспокоиться о повреждении клинка. Даже если клинок деформировать, он и быстро восстановится. Грозно. Поистине грозно. Глядя на красно-золотой боевой меч и доспехи, Суэ Цзя не сдерживался в похвале. Глядя на довольное выражение лица Суэ Цзя, Хань Са хихикнул и сказал: «Кроме того, согласно боевым стилям воинов Огненного Ветра, я добавил 6 наборов 2-метровых плащей. Во время боя он может разворачиваться на 3 метра влево и на 3 метра вправо. Они были сшиты с использованием кожи ветряного дракона, а также огненного дракона. Координируя ветряную боевую ци воинов Золотого Пламени с этими 6 плащами, это позволит им скользить по воздуху. Кроме того, когда их сила возрастает, настанет день, когда они смогут парить в небесах». Столкнувшись с объяснением Хань Са, Суэ Цзя уже не знал, что сказать. Магическая экипировка этих воительниц превзошла Суэ Цзя, который обладал 3 экипировками легендарного ранга. Даже Суэ Цзя он не мог не почувствовать ревность. Тем не менее, было жаль, что эти боевые доспехи и меч могут использоваться только с огненной и ветряной боевой ци. В целом мире, кроме них, никто не мог их использовать. Даже если кто-то другой использует их, невозможно будет отобразить весь их потенциал. Поэтому этой экипировкой можно лишь восхищаться. К счастью, этот набор был подготовлен для воинов Золотого Пламени, а они были эквивалентны личным солдатам Суэ Цзя. Это были молодые воины, так что Суэ Цзя не чувствовал ни желания отдавать его им. Хотя было немного трудно избежать ревности, скоро это будет в прошлом. Даже если он не мог носить этот набор, результат будет лучше, чем если бы Суэ Цзя носил его. Глава 130. Сильный и мужественный. Часть 2. Увидев аккуратно выстроенных девушек, Суэ Цзя сказал: «Все слышали слова мастера Хань Са, верно?» Девушки закивали головами. Первоначально они хотели только броню маршала и клинок священного креста. Тем не менее, текущие результаты далеко превзошли их ожидания. Это было практически эквивалентно набору экипировки наполовину больше легендарного ранга. Его мощь была на том же уровне, а его эффекты лишь немного уступали экипировке легендарного ранга. Можно сказать, что эта броня была еще мощнее, чем экипировка сказочного ранга. Только одну часть экипировки сказочного ранга можно продать за 100 миллионов или выше. На данный момент, один набор состоит из 8 частей брони и 1 оружия. О покупке и речи быть не может, если нет 2 миллиардов, так как эта броня была не сказочного ранга, а скорее наполовину легендарного. Только в отношении стоимости, не говоря уже о 2 миллиардах, здесь и 10 миллиардов не хватит. На самом деле, наборы были бесценны, и любой из них может передаваться из поколения в поколение, как семейная реликвия. Эти наборы доспехов были сделаны из материалов, которые 10 воровских семей накапливали тысячелетиями, и вторая партия не появится еще многие тысячелетия. Причина в том, что многие ценные материалы и существа уже исчезли. Даже если обыскать весь мир, немного можно обнаружить. Многие виды просто исчезли, было маловероятно, что они еще появятся в будущем. Помимо наборов, которыми обладают семь великих экспертов, в нынешнем веке нельзя было найти наборы более мощные, чем эти. Кроме того, эти боевые доспехи отличались от тех, которыми обладают семь великих экспертов, они были полностью разработаны в соответствии с характеристиками девушек. Девушки смогут демонстрировать весь потенциал брони, нельзя это игнорировать. На самом деле, экипировка легендарного ранга может проявить весь свой потенциал, только когда находится в руках того, для кого она была сделана. Причина в том, что эти наборы были разработаны в соответствии с их характеристиками. Набор легендарного ранга создавал легендарных героев, и наоборот, легендарные герои создавали набор легендарного ранга. Пока Суа Цзя обдумывал все, один из воинов Золотого Пламени взволнованно развернула золотой плащ на спине. Красновато-золотой пояс обернулся с обеих сторон. Тело воина воспарило в воздухе. Видя эту волшебную и великолепную сцену, Суа Цзя был изумлен. Он даже не мог сформировать правильное предложение, чтобы описать это. Остальные 35 воинов развернули плащи небесного потока на спине и поднялись в воздух. Моментально, высокая и просторная комната для ковки была полностью освещена красновато-золотым сиянием. Суа Цзя стоял, вздыхая от восхищения, когда смотрел на 36 фигур. Их лица покрыла мощная золотая и красная боевая ци. Единственное, что он мог видеть, это круглое золотое и красное свечение в форме человеческих фигур и простирающиеся наружу 6 ярких крыльев феникса. Суа Цзя с горечью сказал: «Похоже, нам придется снова менять имена. Название «Воины Золотого Пламени» больше неадекватно. Какое имя возьмем?» Ханьса хихикнул. «Что сложного? Как правило, дают название в соответствии с внешним видом. Сейчас они выглядят как сочетание феникса и шестикрылого ангела. Если объединить слова феникс и шестикрылый ангел, то получится шестикрылый ангельский феникс. Боже мой!» Суа Цзя посмотрел на Ханьса. Он не предполагал, что этот грубый парень придумает такое уникальное имя. Шесть крыльев были, безусловно, наиболее полезными, и они были незаменимой частью их имени. Хотя их облик был подобен ангелам, их цвета были как у феникса. В сочетании, это ангельские фениксы. Имя было подходящим. Подняв голову, Суа Цзя крикнул: «Слышали, с этого момента, ваше предыдущее название отменяется. Вы все стали шестикрылыми ангельскими фениксами, и наша группа наемников будет называться боевой группой шестикрылых ангельских фениксов». Девушки стали спускаться обратно на землю, безмолвно приземлившись на одно колено. Несмотря на молчание, все понимали, что они приняли это название. Увидев эту сцену, Ханьса поразился. Он не думал, что эти девушки подчинялись Суа Цзя. В конце концов, когда он впервые встретил Суа Цзя, мальчику было всего 8 лет. Тем не менее, исходя из текущей ситуации, эти девушки были не просто подчиненными. Они были людьми, которые готовы умереть за него. Даже подчиненные, как правило, говорили слова благодарности, получив такие удивительные подарки. Однако те, кто готов умереть за своего лидера, никогда ничего не говорили, так как они уже считали себя собственностью своего хозяина. Если хозяин подарил им что-то, они не должны поблагодарить его, потому что независимо от того, что они получат, они всегда хотели служить своему хозяину. Таким образом, благодарность была совершенно неуместной. Ханьса изумленно смотрел на Суа Цзя. Он знал, что, хотя сила и мощь девушек не была так велика, их ждет непостижимое будущее впереди с новым набором 36 доспехов. С ними, как только они созреют, они обретут великую силу. Сила будет так велика, что 3 или 4 из них будут иметь достаточно сил, чтобы устранить всю группу. Ханьса действительно не мог себе представить, как именно Суа Цзя удалось собрать такие силы. Слегка покачивая головой, Ханьса наконец-то вернулся из своих мыслей. Он посмотрел на Суа Цзя и сказал: «Лорд Суа Цзя, хотя ты заказал 40 наборов боевой брони, я сделал только 36 наборов шестикрылых ангельских фениксов. В конце концов, они нерушимы и обладают способностью к самовосстановлению, поэтому я решил, что не было никакой необходимости замены. Кроме того, я убежден, что трудно найти других воинов». Как они, услышав Ханьса, Суа Цзя ударил себя по лбу и вдруг сказал: «Верно, верно. Я также не хочу увеличивать персонал, Все уже привыкли друг к другу. Если я возьму больше людей, это повлияет на отношения и взаимодействие между всеми. Раз так, то нет необходимости подделывать другие 4 набора. В конце концов, кроме них, никто не сможет проявить силу этого набора боевых доспехов. Ханьса усмехнулся. Он кивнул головой и сказал: «Верно, именно поэтому я действовал самостоятельно. Что касается остальных 4 фрагментов материалов, я очистил их и комбинировал в единую часть. С оставшейся частью я использовал твои параметры, чтобы создать боевую броню монарха». «Что? Боевая броня для меня?» Суэцзя был ошарашен. Слегка кивнув головой, Ханьса улыбнулся и сказал: «Да, этот набор боевой брони представляет собой набор достойный монарха. Это также высший стандарт в этом мире, доспехи высшего класса. Как правило, только монарх может использовать такую броню, однако, так как был избыток материалов, то, естественно, я должен был сделать набор для тебя». Ханьса подошел к большому шкафу и аккуратно открыл дверцы. Мелькнул набор темного света, однако, набор брони был тонким, как бумага. По внешнему виду этот набор по сравнению с броней 6-крылых ангельских фениксов был совершенно другого класса. Эта броня была темна, как смоль, и выглядела так, будто была изношена. Весь набор доспехов был скреплен круговым дизайном, и под этой броней слой черных чешуек, которые защищали остальную часть. Можно сказать, кроме головы остальное было хорошо защищено. Перчатки, сапоги и другое, только такая хрупкая вещь, какая с него польза? Глядя на сомнительное выражение Суэцзя, Ханьса улыбнулся и сказал: «Не смотри так на него. Все эти круговые схемы такие же, как у набора 6-крылых ангельских фениксов. Броню нельзя уничтожить, и чешуя этими круговыми узорами полностью сделана из чешуи черного дракона. Чешуя мягкая, и хотя ее укрепление немного уступает, она полностью нейтрализует магию». Глава 131. Маленький ледяной змей. Часть 1. Суэцзя осторожно протянул руку, чтобы погладить броню изнутри. Он не предполагал, что Ханьса сделает боевую броню для него. Еще когда он дрался с девушками, Ханьса не упустил из виду Суэцзя. В противном случае, не было бы брони монарха. Несмотря на то, что он маг, Суэцзя наслаждался свободными поединками с соперниками. Эта черта была причиной для создания брони монарха. В противном случае, магической мантии черного дракона было бы достаточно. На самом деле, этот набор брони был чем-то новым. Он использовал сочетание кольчуги воина и магической мантии черного дракона. Таким образом, набор имел мощное сопротивление к физическим и магическим атакам. Как указал Ханьса, если Суэцзя защитит голову, он будет неуязвим. Конечно, Суэцзя все равно не мог защититься от тупых атак, например, молотом, топором, дубиной. Это оружие не было острым, так что даже кольчуга не защитит от них. Хотя набор был устойчив к магическим атакам, таким как замораживающая сила ледяной сферы, Суэцзя по-прежнему не в силах противостоять тупой силе ледяной сферы. Удар элементов земли, атаки элементов воды, взрывы элемента огня и вихри элемента ветра были вещами, от которых никто не мог защититься. Броня может защитить от таких эффектов, как замораживание или сожжение. Хотя эту броню нельзя назвать не имеющей себе равных, так как Суэцзя все еще мог пострадать от воина или мага, она имела возможность свести на нет все магические эффекты. Его не смогут заморозить или сжечь. Видя очарованный взгляд Суэцзя, Ханьса засмеялся и сказал: «Лорд Суэцзя, ты не должны недооценивать эту броню. На самом деле, броня монарха сделана, чтобы защищать монарха от покушений. Поскольку все монархи должны носить царскую одежду, эта броня обтягивает и используется в качестве конечного защитного щита, чтобы спасать их жизнь». А Суэцзя посмотрел на Ханьса и спросил: «Что это значит?» Ханьса горько улыбнулся и ответил: «Все предельно ясно. Эта броня плотно облегает тело. Другими словами, это почти как вторая кожа. Помимо этого, ты можешь носить типичные для магов доспехи и мантию. Это Суэцзя, наконец, понял. Однако не слишком ли это экстремально?» Суэцзя озадаченно посмотрел на Ханьса и спросил: «В таком случае, почему бы не дать каждому такой набор? Что, один набор на человека?» Ханьса издал сдавленный крик: «Дружище, чтобы гарантировать силу кольчуги, оно должна быть хорошо очищена. 4 комплекта брони должны быть очищены для материала для одной внутренней брони. Кроме того, здесь 3 необходимых материала, которые являются исключительно редкими и ценными, как чешуя черного дракона. Как думаешь, много ее осталось? Раздраженно закатив глаза, Хань Са продолжил. В принципе, если ты хочешь выдать каждому внутреннюю броню, ты должен собрать для меня 4 материала. Это означает, что тебе придется собрать больше 40 этих 3 редких материалов. Если сможешь сделать это, тогда иди. Как я уже говорил, если соберешь, я сделаю все бесплатно. Подождите. Прежде, чем Хань Са закончил свою фразу, Суэ Цзя протянул руку, чтобы остановить его. Невозможно собрать 40 редких материалов, даже обыскав весь мир за 1000 лет. На самом деле, это можно сделать. Например, чешую черного дракона собрать можно, убив всех существующих черных драконов. Однако если действительно можно было убить всех черных драконов, тому, кто это сделал, внутренние доспехи больше не нужны, он и так не имел бы себе равных. Видя, что Суэ Цзя, наконец, понял, Хань Са сказал: «Мальчик, ты не должен отрицать истину. Подумай, может император страны использовать обычные вещи? Наборы экипировки легендарного ранга для него не редкость. На самом деле, эта броня монарха поразительнее, чем легендарный набор. Несмотря на то, что она не так знаменита, ее практическая сила гораздо выше. Кроме того, с точки зрения материалов и труда, вложенного в нее, она определенно превосходит другие брони монарха». Суэ Цзя кивнул. Он знал, что Хань Са прав. Если даже распорядитель по экономике у герцога Веньша носит легендарную экипировку, то что тогда с императором? У них были тонны удивительных вещей. Даже при таких обстоятельствах, они настаивал на ношении брони монарха, что было достаточно, чтобы доказать мощь этой брони. Радостно вынимая броню из чехла, Суэ Цзя положил ее в межпространственное кольцо и рассмеялся. «Мастер Хань Са, хотя вы уже ранее пообещали сделать это, мы все равно не можем просто взять все это бесплатно». Суэ Цзя помолчал немного, прежде чем искренне продолжить. «Я не буду вам платить, потому что я не могу себе этого позволить. Это уже не просто ковка, это уже область искусства, и это бесценно». Хань Са удовлетворенно улыбнулся, поглаживая бороду. Выражение его лица делало его похожим на жабу, которая пила изысканное вино. Суэ Цзя продолжил. «Тем не менее, нашу дружбу я запомнил. С этого момента, если я буду нужен, просто скажите. Пока это в моих силах, я, безусловно, возьму на себя ответственность». Мастер Хань Са вздрогнул. Если бы это сказал кто-то другой, он бы просто пренебрежительно фыркнул. Тем не менее, с Суэ Цзя была другая история. Он имел право говорить такие вещи. Если он действительно был готов помочь кому-то без назначения стоимости, это бы касалось его возможностей. Суэ Цзя почтительно поклонился и сказал: «Хорошо, господин Хань Са, уже довольно поздно, не будем вас беспокоить. Имейте мои слова в виду. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, не забудьте обратиться ко мне. Я вас не разочарую». Сказав эти слова, Суэ Цзя развернулся и ушел. 36 воинов огненного ветра тихо встали с земли, последовали за Суэ Цзя и покинули комнату ковки. После ухода из ущелья гномов, Суэ Цзя приказал девушкам связать 6 плащей вместе и создать красно-золотой покров. Перед тем, как покинуть город священного света, Суэ Цзя воспользовался моментом, когда все собрались вместе, и начал говорить: «Хорошо, вам не нужно входить в город. В течение следующего полугода, все вы должны продолжать получить больше опыта. Перед Новым годом, я надеюсь, что вы с пользой потратите свое время и ознакомитесь с одеждой шестикрылого ангельского феникса. После Нового года, начнется 3-й этап осуществления плана». Ни одна из девушек не ставила под сомнение приказы Суэ Цзя. Они почтительно помахали Суэ Цзя, потом развернулись и умчались вдаль. Вскоре 36 красивых фигур полностью исчезли с поля зрения Суэ Цзя. Вздохнув, Суэ Цзя неохотно опустил взгляд. Несмотря на то, что он не желал отделяться от всех, он знал, что если он так не поступит, никто быстро не окрепнет. Кроме того, целью Суэ Цзя было, чтобы они стали как можно сильнее. Вернувшись в город, помимо усиленного культивирования, Суэ Цзя также каждый день выделял время, чтобы ходить по рынкам. Спустя полгода он должен был выйти и учиться на реальном опыте, а это означало, что он должен вооружить себя магической экипировкой, которая повысит его боевую силу. Хотя не следует полагаться на экипировку, все средства хороши. В поиске сокровищ, каждый раз, когда был аукцион, Суэ Цзя тоже участвовал. Единственное, там не было никаких предметов, которые запали бы ему в душу. Когда, наконец, появились, цена была слишком высока, что дало Суэ Цзя понять, что он должен был заработать больше денег. Как правило, чтобы быть мастером боевых искусств, сначала нежно повысить свою силу, а затем использовать свою силу, чтобы заработать деньги. Тем не менее, Суэ Цзя делал все в обратном порядке, сначала заработал большую сумму денег, а затем использовал деньги, чтобы вооружиться и увеличить скорость культивирования. Несмотря на то, что он был лишь начинающим магом, он уже приобрел 3 части превосходного набора Атлантиды. Несмотря на то, что ему по-прежнему не хватало многих частей до завершения набора, иметь так много магических предметов легендарного ранга в его возрасте уже было удивительно. Глава 132. Маленький ледяной змей. Часть 2. Обычно в зависимости от обстоятельств, ледяному змею нужно 10 лет, прежде чем он сбросит форму ребенка и созревает до подростка. Однако сейчас ему было 3,5 года. Разница между новорожденной формой и подростковой формой была огромна. Новорожденная форма ледяного змея не обладает силой, это было даже хуже летучей мыши. Однако, как только он достигал фазы подростка, его тело начинало расти. Кроме того, он также получал возможность контролировать мороз, а подросток великого ледяного змея был сравнимо со зверем среднего ранга. Для того чтобы проверить, если его подозрения верны, Суэ Цзя сосредоточил свое внимание на ледяном змее. Под взглядом Суэ Цзя, тонкий слой льда на его теле становился все гуще и гуще. Лишь мгновение, и тело маленького существа было заключено в сферу размером с футбольный мяч. Суэ Цзя слегка выдохнул, он был приятно удивлен. Этот маленький змей продвинулся на 7 лет вперед. Может быть, влияние техники увлажнения? За последние 3 года, количество техники увлажнения, которое он получил, уже нельзя было рассчитать. Возможно, это число уже достигло миллионов. Держись. Пока он размышлял, глаза Суэ Цзя вдруг загорелись. Неужели ледяной змей достиг подросткового этапа из-за непрерывного получения техники увлажнения? Если бы это было действительно так, размышляя, Суэ Цзя не мог не прийти к выводу. Он положил ледяного змея в свое межпространственное кольцо, потом он повернул голову и сказал Лайми и Айле: «Идем со мной. Что же касается остальных, вернитесь, пожалуйста. Маленький змей в норме, он восстановится через несколько дней». Закончив говорить, Суэ Цзя увел Лайми и Айлу с тренировочной площадки. Ночью Суэ Цзя, Айми и Айла собрались в зоне подводной тренировки. Подумав, Суэ Цзя сказал: «Я попросил вас обоих пойти со мной сегодня, потому что я хотел кое-что спросить». Услышав слова Суэ Цзя, девочки недоверчиво посмотрели на Суэ Цзя. Видя невинных и прекрасных девочек, Суэ Цзя сказал: «Я хочу знать, готовы ли вы обе стать моими партнерами на всю жизнь?» «Что, твоими?» Услышав Суэ Цзя, лица девушек сразу покраснели. Они были очень застенчивы и не смогли даже сформировать полное предложение. Сюэр заговорила первой: «Это невозможно, я не могу обещать это. Ты можешь выбрать только одну из нас. Как ты можешь добиваться 2 девушек одновременно?» «Добиваться?» Суэ Цзя был озадачен. Тем не менее, он быстро все понял. Он не знал, смеяться или плакать, когда он посмотрел на Айми. Эта девочка действительно озорная. Эта мысль никогда не приходила в голову Суэ Цзя. Увидев выражение Суэ лица Цзя, сообразительная Айла, которая оставалась хладнокровной, сразу поняла. Слегка потянув Айми в сторону, она прошептала: «Что за глупости?» Суэ Цзя не имел в виду такую партнершу. Он имел в виду боевого спутника. Ой, лицо Айми побледнело, и вскоре после этого она покраснела. Ей было стыдно. О чем только она думала. Увидев смущенную Айми, Суэ Цзя впервые осознал, насколько она мила. Он горько рассмеялся и покачал головой. Старшая сестра была права. Он действительно должен был разобраться с этим. Будучи романтичным не грех, но вот быть развратным плохо. Девушки, как правило, созревают быстрее, чем мальчики. Когда у девочек было первое пробуждение любви, мальчики все еще играли в грязи. Когда Суэ Цзя еще ничего не знал, Айми уже было известно о многих вещах. Тем не менее, сейчас Суэ Цзя девушки не нравились. На самом деле, он уже видел тела всех девочек в своем классе. Он видел их каждую неделю, и не нашел там ничего хорошего. Каждое воскресенье вечером, после дня напряженной работы, они собирались в зоне подводной тренировки для купания в технике гидратации. Суэ Цзя тоже должен был участвовать. Техника гидратации отличалась от техники увлажнения. Техника увлажнения была водяным туманом, в то время как техника гидратации проливала дождь. Вот почему нельзя было быть в одежде, иначе одежда будет впитывать. Из-за этого все полностью раздевались догола. С 8 лет Суацзя смешался с большой группой женщин. На самом деле, группой девочек. Для Суацзя, единственное, чем они отличались, это длина волос. Кроме этого, их кожа была немного белее и мягче. Их голоса были немного тоньше, а кроме того, они любили злиться на мелочи и устраивать истерики. В них не было ничего хорошего. Суацзя хорошо изучил тела всех девушек в своем классе. Он четко знал, где у кого есть родинка, и хотя он часто играл со всеми, Суацзя до сих пор не понимал, почему мужчина должен был жениться на женщине. Кроме того, он не думал, что играть вместе с девочками приносило удовольствие. Размышляя, Суацзя улыбнулся, сказав: «Сейчас я слишком молод. Честно говоря, я хочу обучить вас и сделать из вас самых сильных магов. Тем не менее, вы все должны знать, что если это произойдет, уйдет много денег. Вот почему я хочу знать, что вы думаете». Айми и Айла переглянулись, прежде чем спросить: «А нужно спрашивать нас? Наши родители уже передали нас и велели тебя слушаться. Что бы ты ни решил, мы будем это делать, так как мы не знаем, как будет лучше». Глава 133. Трое невинных. Часть 1. Суацзя лично не пошел решать вопрос. Вместо этого, он поручил это старшей сестре. Суацзя сказал ей только одну фразу: «Если они хотят денег, дай им денег. Если они хотят силы, дай им силу». Несмотря ни на что, обе девушки должны были в конечном итоге остаться с ним. В конце концов, 9 тюрем ледяного демона и небесная единица священной воды были поразительны. Эти двое были очень одаренными людьми, которые появлялись лишь раз в столетие. Через неделю старшей сестре легко удалось решить этот вопрос. Обе девушки уже приняли участие в 2 ежегодных соревнованиях и получили 2 шанса повысить их благородные статусы, так что они уже скоро станут 8-ми леди. С другой стороны, Суацзя был лордом 3-го ранга, что было на 11 рангов выше, чем у девочек. По сравнению с девочками, Суацзя был аристократом высшего уровня. С помощью 4-го принца, первый титул был присвоен 2 девочкам, чтобы стать спутницами Суацзя. Так как они были дворяне империи, они, естественно, должны были подчиняться правилам империи. Кроме того, отношения между Суацзя и девочками были не такими, как у большинства людей. Они были одноклассники, учитель-ученик, а также хорошие друзья. Еще они были товарищами по команде, которые принимали участие в 2 соревнованиях вместе. Что касается семей девочек, все уже было оговорено. Отец Айми был богатым и влиятельным человеком, и ему хотелось получить продвижение по службе в рядах больше всего. Таким образом, Суацзя предложил ему шанс увеличить свое благородное звание. С другой стороны, отец Айлы был безжалостным воином. Суацзя решил послать ему оружие сказочного ранга, и все было в порядке. Конечно, обе стороны родителей также спросили согласие у своих дочерей. Кроме того, это был приказ империи, и они не могли нарушать его. В противном случае, империя бы стала их преследовать. Увидев 2 правовых титула в руке, Суацзя не мог сдержать улыбку. С помощью этих 2 документов, Суацзя мог успешно сделать девочек своими, он даже дал им возможность повысить свои благородные статусы так, чтобы они смогли сделать последний шаг и стать 8-ми леди. После 2-летнего культивирования девочки уже завершили метод обучения до изнеможения 20 раз, на 17 раз больше, чем это сделал Суацзя. На самом деле, их сила тоже увеличилась на 3 или 4 раза, и теперь они уже были начинающими магами. Настоящая ледяная сфера, защита ледяными шипами и замораживающие прикосновения были полностью освоены. С точки зрения силы они догнали Суацзя. Видя, что девушки догнали его так быстро, Суацзя очень завидовал. Он хотел просто забыть обо всем остальном и продолжить метод обучения до изнеможения. Тем не менее, он знал, что если он не сможет противостоять этому искушению, это в конечном итоге превратится в серьезную проблему. Правда в том, что он мог бы быть счастлив и сейчас, но предел, который он достигнет в будущем, будет ограничен. Кроме того, если бы начинающие маги пошли друг против друга, Суацзя смог бы победить их. Значимость мага не просто основывалась на знании каких-то заклинаний. Сила мага зависела от многих факторов. Первое – уровень медитации. Чем выше уровень медитации, тем глубже можно понять элементы, тем самым увеличивая свою силу. Суацзя достиг 3-го уровня медитации, в то время как две девочки были только на первом. Второе – знакомство с элементами. Например, водная магия культивировалась с соглашением льда и снега. Чем больше культивироваться, тем сильнее можно стать. Айми и Айла никогда не вступали в контакт с такой магией, как соглашение льда и снега, в то время как Суацзя уже культивировал его в течение 2 лет. Каждый день он извлекал огромное количество энергии, чтобы культивировать, и после 2 лет он достиг пика по времени культивирования, которого человек обычно достигал за 5 лет. Третье, насколько хорошо человек знал магию, а также, сколько он практиковал. Дело мастера бойца. Если та же магия была активирована несколько раз, ее мощь будет увеличиваться. Попрактиковав до определенной степени, осознаешь, что частота магии, ответная реакция использующего, а также мощь его магии, все эти параметры увеличивались. В принципе, магическая сила была подобна внутренней энергии. Чем глубже магическая сила человека, тем больше по площади и объему заклинаний можно выпустить. С шаровой молнией было так же. Великий знаток магии может гиперсжимать шаровую молнию шириной в 2 метра, в то время как обычный огненный маг-практикант сможет выпустить шаровую молнию размером лишь в кулак. Медитация определяет скорость роста магической силы. Основываясь на магической силе, можно достичь более высоких уровней медитации. Следует отметить, что магическая сила хранилась в сознании в пространстве небытия. По мере увеличения уровня медитации, это пространство расширяется и магическая сила тоже. Если говорили, что медитация определяет объем магии, которым обладать, то соглашение льда и снега определяет магическую мощь. Чем ниже температура магии, тем тверже лед. В общем, заплатив цену, получишь соответствующую компенсацию. С помощью нескольких экипировок легендарного ранга, скорость культивирования Суацзя была слишком велика. Разница между ним и двумя девочками продолжала расти. Суацзя не продолжать нужно было продолжать увеличиваться разрыв между ними, а скорее наоборот, он хотел быстро сократить его. Суацзя вызвал 2 девочек в белую виллу и предупредил их, что несмотря ни на что, без разрешения Суацзя, они не будут использовать метод обучения до изнеможения. Чрезмерное использование испортит им будущее, и неблагоприятно скажется на их скорости активации в долгосрочной перспективе. Столкнувшись с требованием Суацзя, хотя девушки не желали расставаться с методом обучения до изнеможения, что отлично повышало эффекты, они могли только послушно кивать головами. Их отцы прислали письма, где они велели им делать, как им велят, и не перечить Суацзя. Кроме того, они должны были стараться изо всех сил, чтобы его порадовать. Видя согласие, Суацзя с облегчением вздохнул. К методу обучения до изнеможения действительно слишком привыкаешь. Любой, кто был свидетелем сумасшедшей скорости, с которой он повышает силу, не захочет от него отказываться. Тогда Суацзя потратил много усилий, чтобы отменить его. Когда он смотрел на 2 девочек перед собой, он задумался, стоит ли научить их методу активации, который он разработал. Подумав некоторое время, он, наконец, решил, что, так как они уже стали его левой и правой рукой, он, естественно, должен был увеличить их силу в максимально возможной степени. Чем сильнее они, тем полезнее они будут. Суацзя посмотрел на девочек и сказал: «Айми, Айла, уже прошло почти 3 года с момента, когда вы приехали в город Священного Света, не так ли? Как вы думаете, насколько вы двое опытны в магии?» Айми сразу же с гордостью сказала: «Ты еще спрашиваешь? Мы не расслаблялись ни на день. Я могу с уверенностью заявить, что ни один человек нашего возраста не осмелился бы сказать, что он более опытный в магии, чем я». Суацзя не ответил, а вместо этого повернулся к Айле. Айла кивнула головой и холодно ответила: «Верно, мы не расслаблялись. С точки зрения магического уровня квалификации, даже если мы не сильнее, чем другие нашего возраста, мы, по крайней мере, не уступаем им, да». Суацзя небрежно сказал: «Так как вы, девочки, настолько уверены в себе, мы должны посостязаться. Мы одного возраста. Мы пойдем друг против друга, и точно узнаем, кто самый опытный в магии». Глава 134. 3 невинных. Часть 2. Суацзя продолжил: «Вы обе, первые, активируйте технику увлажнения на мне, как на своей мишени. Поставим кого-нибудь, чтобы засекали время». Сказав это, Суацзя сделал жест, сигнализируя горничной. Айми и Айла посерьезнели. Они вытащили свои посохи и спокойно ждали. Горничная вынула таймер и четко объявила: «На старт, внимание, марш!» После команды горничной, Айми и Айла закрыли глаза и одновременно усиленно начали чертить диаграмму. Их посохи испускали теплый, синий свет. Одна секунда, две секунды, три секунды. Наконец девочки почти одновременно открыли глаза. Их посохи загорелись, активировались две техники увлажнения. Наслаждаясь увлажнением из тумана, Суа Цзя улыбнулся и покачал головой. «Недостаточно хорошо, это еще далеко от того, как должно быть. Это этой скоростью вы хвастались, ох». Услышав Суа Цзя, девочки, которые были полны уверенности, были ошеломлены. Суа Цзя посмотрел на девочек, он взмахнул правой рукой два раза подряд, не сообщая горничной отследить время. В этот момент над головами Айми и Айлы появился синий туман влаги. Прошло всего две секунды. «Что?» Девочки в шоке смотрели на эту сцену. Это было невероятно. Что это за скорость? Нет, это даже не скорость, это мгновенная активация. Увидев шокированные выражения девочек, Суа Цзя не смог удержаться от смеха. На самом деле, еще до того, он начал использовать голубую перчатку. Ему потребовалось только 2 секунды для активации техники увлажнения. Теперь с помощью синей перчатки, магию мана активировать мгновенно. Хотя перчатка не могла формировать конструкцию заклинания так быстро, как замораживающее прикосновение, диаграмму техники увлажнения Суа Цзя мог нарисовать на ладони, используя силу духа. Тем не менее, движение его руки шло от ментальной мысли, повышая скорость в 2 раза. В конце концов, рука не может быть быстрее мысли. Это был лишь один из удивительных эффектов набора Атлантиды, который увеличивал скорость активации на 100%. Две девочки с сомнением посмотрели на Суа Цзя, не веря, что он может активировать методы так быстро. Они настаивали на их предыдущем заявлении. Суа Цзя определенно использовал силу какой-то волшебной экипировки. Исторически сложилось так, что никто и никогда не активировал технику увлажнения так быстро. В ответ на просьбы девочек, Суа Цзя снова активировал ряд ледяной магии. Техника ледяной сферы, болотная техника, оборотный замороженный газ, ледяная броня, техника настоящей ледяной сферы, защита ледяными шипами и замораживающее прикосновение. Было бы хорошо, если бы он не пробовал, но теперь, когда он это сделал, хотя он и не мог активировать их мгновенно, разница между Суа Цзя и девочками стала больше. Первоначальная разница в 2 раза между их методом увлажнения увеличилась в 5 или 6 раз. Девочкам было еще труднее поверить в это. Скорость активации Суа Цзя побила все рекорды, которые они знали. Таким образом, теперь они были еще больше уверены, что Суа Цзя использовал магические предметы, чтобы достичь такого чудесного уровня. Под давлением девочек, Суа Цзя с обиженным выражением лица снял с себя всю одежду. Он активировал магию еще раз, на этот раз полностью обнаженный. Хотя скорость активации уменьшилась, это было все еще достаточно быстро, чтобы шокировать девочек. Увидев ошарашенные лица девочек, Суа Цзя улыбнулся и сказал: «По правде говоря, причина, почему я могу активировать магию так быстро, в том, что я создал свой собственный уникальный метод активации магии. Если вы обе освоите его, вы сможете быть столь же быстры, как и я». Услышав Суа Цзя, девочки сразу же схватили его за обе руки, пытаясь заставить его учить их. Столкнувшись с угрозами девочек, Суа Цзя только засмеялся, но не ответил. Несмотря на то, что он уже давно решил, что он научит их, ему нравилось смотреть, как они чего-то требуют. Он не соглашался, пока не повеселится. Старшая сестра вошла в комнату. Видя, как Суа Цзя борется с двумя девочками, будучи полностью обнаженным, она воскликнула: «Молодой господин, как вы можете ходить голым перед этими девочками и показывать свою непристойную часть? Это навредит вашему достоинству». «Непристойную часть?» Суа Цзя, Айми и Айла все одновременно нахмурились. Они озадаченно начали осматривать тело Суа Цзя, но они совершенно не понимали, какая часть была неприличной. После поиска, Айми недоверчиво схватила Суа Цзя за выступающий орган. Она повернулась к старшей сестре и спросила: «Это, ах». Видя, как Айми трет орган Суа Цзя, старшая сестра была ошеломлена. «Это не то, с чем можно вот так просто играть». С другой стороны, изначально безразличный Суа Цзя внезапно изменил свое выражение лица. Маленькие руки Айми не были такими уже аккуратными. Было бы прекрасно, если бы она просто схватила, но она зашла немного дальше и начала его мять. Стимулирующий поток пробежал внизу его живота, когда она его трогала. Это ощущение приливало к голове Суа Цзя. В этот момент, Суэ Цзя даже начал чувствовать, как его голова немного вскружилась. Хотя все часто купались вместе и видели друг друга голыми, они были просто детьми. Видеть друг друга было прекрасно. Ни один из них не имел никаких других мыслей. Все они делили ванну не только дома, но и в школе. После ежедневных тренировок они всегда мылись вместе. Несмотря на это, никто никогда не играл с половым органом Суэ Цзя. Даже дерзкая Айми себе такого не позволяла. Теперь, когда у них был шанс, почему бы не изучить его немного больше? С другой стороны, ничего не выражающее или не удалось подавить свое любопытство, и она холодно сказала: «Я тоже хочу потрогать». Она протянула свои белые нежные руки, отчего Суэ Цзя резко вдохнул. Несмотря на то, что ему еще не было и 11 лет, и он не прошел через период полового созревания, Суэ Цзя уже имел все, что должно быть у мужчины. Несмотря на то, что он пока не добивался эрекции, то, что он чувствовал, не было ложным. Кроме того, это сделало его еще более чувствительным и, таким образом, более возбужденным. Наконец, не выдержав натиска, Суэ Цзя взмахнул ладонью и ударил по их рукам, сердито выкрикнув: «Что вы делаете? Мне неудобно. Осторожно, или я ударю». Полностью проигнорировав гнев Суэ Цзя, Айми восхищенно вздохнула. «Это действительно весело». Так толсто и мягко, холодно кивнув в знак согласия, Айла сказала: «Очень мягко». ПФФ, увидев эту сцену, старшая сестра, наконец, разразилась смехом. Только теперь она, наконец, осознала, что они просто дети. Несмотря на то, что их действия были неприличными, ничего больше. Когда они станут старше, они, естественно, поймут, что то, что они делали, нехорошо. А сейчас она не могла быть слишком строга к ним. Наоборот, это лишь осквернит их чистые сердца. С другой стороны, Суэ Цзя казался потерянным. После того, как он отпихнул их мягкие, нежные и влажные руки, в нем разыгралось сильное неконтролируемое чувство разочарования. В тот момент Суэ Цзя почти протянул руку, чтобы вернуть руки девочек обратно, чтобы они продолжили прикасаться. Суэ Цзя вспомнил, что он чувствовал. Он не был уверен, что именно это было. Это было и удобно, и неудобно. Тем не менее, он не мог отрицать, что от вызванного потока у него закружилась голова. Это полностью пленило Суэ Цзя, и он очень хотел испытать это ощущение снова. Может быть, некоторые люди бы спросили, почему десятилетние дети не знали эти элементарные вещи. На самом же деле в этом мире десятилетние дети действительно не знали такие вещи. В случае Суэ Цзя, его матери было неудобно объяснять ему это. Кроме того, у Суэ Цзя не было ни капли распутного желания, и книги, связанные с этими вещами, были недоступны, так что не было абсолютно никакого способа для него узнать об этих вещах. По природе две девочки должны были почувствовать стыд. Тем не менее, они не знали о фактическом результате своих действий. Они провели весь год обучаясь и, следовательно, никогда не имели возможности узнать о таких вещах. В академии тоже не было каких-либо так называемых уроков здоровья и физиологии, поэтому они оставались в неведении. Старшая сестра посмотрела на Суэ Цзя и двух девочек, но не сказала ни слова. Вместо этого она просто повернулась и вышла из зоны подводных тренировок. Суэ Цзя повернулся к двум девочкам и сказал: «Хорошо, я могу научить вас уникальному методу активации магии, который я разработал. Тем не менее, вы обе должны пообещать мне, что никому не расскажете об этих знаниях». Девочки сразу согласились. Под давлением Суэ Цзя, девочки дали клятву. Потом Суэ Цзя вынул эскиз, который он нарисовал раньше, и начал осторожно объяснять. Затем он резко вдохнул. Едва начав пояснение, он почувствовал пару ледяных рук внизу, схвативших его за половой орган. Электрические потоки устремились вверх к голове Суэ Цзя. Затаив дыхание, Суэ Цзя обернулся. Оказалось, это была непослушная Айми. Она смотрела на эскиз, который нарисовал Суэ Цзя, подсознательно держа орган Суэ Цзя. На этот раз Суэ Цзя не стал ее останавливать. Вместо этого он закрыл глаза. Все его тело ощущало неописуемое возбуждение. Вскоре после прозвучал ледяной голос: «Каждая получает 5 минут». После этих слов маленькие руки Сюэр оттеснили, и пара холодных рук мгновенно заняла место рук Айми. Глава 135. Таинственная книга. Часть 1. Волны мощных и приятных ощущений промчались через голову Суэ Цзя. Через мгновение Суэ Цзя почувствовал, будто он парит все выше и выше, пока его разум не вошел в сферу небытия. Он все еще чувствовал, как пульсирующий ток повторно прокалывает его мозг. Но, как только это произошло, дух Суа Цзя поднялся до предела. Когда его тело вздрогнуло, Суа Цзя почувствовал расслабление. В тот момент, третья контрольная точка медитации, в которой он прочно застрял, наконец уступила, и вместе с наступающим потоком, Суа Цзя успешно прорвался через третий уровень медитации и достиг четвертого. Суа Цзя внезапно открыл глаза, и в тот же миг из них вылетели два холодных луча света, которые затем исчезли. Внимательно рассмотрев состояние своего тела, он обнаружил, что в этот момент его магические и духовные силы удвоились. Почувствовав прилив магической силы, а также силы духа, Суа Цзя знал, что он уже стал промежуточным магом. Все изменилось так быстро. Когда он сделал глубокий вдох, он обнаружил, что даже его дыхание сбилось. Когда он открыл глаза, он увидел, что одна из девушек держала его половой орган, а другая слегка потирала мясистые шарики под его органом. Приятное ощущение, в которое его бросило, почти заставило Суа Цзя упасть в обморок. Хаем, услышав тяжелое дыхание Суа Цзя, две девочки одновременно повернулись к нему. Айми недоуменно спросила: «Что с тобой? Тебе неудобно?» Суа Цзя кивнул. Однако вскоре после этого он покачал головой и сказал: «Я даже не знаю, неудобно мне или наоборот. Это просто странно». Услышав Суа Цзя, Айми с любопытством посмотрела на его половой орган, который она держала в руках, и сказала нерешительно: «Ты такой странный. Почему ты вырастил такую вещь? Для чего он используется?» «Ну...» После небольшой заминки Суа Цзя неловко ответил: «А для чего еще?» «Очевидно, чтобы пописать». Айми с подозрением посмотрела на его половой орган, опустила голову и понюхала его. Она сразу же нахмурилась и сказала: «Почему ты не сказал этого раньше? Неудивительно, что он так пахнет». С этими словами она сразу не одернула свою белую и нежную руку. Пока Суа Цзя думал, что Айми больше не будет его трогать, в следующий момент она быстро активировала технику увлажнения. В тот же миг завеса тумана окутала воздух над органом Суа Цзя. В то же время, Айми бодро помогла Суа Цзя очистить его, растирая его до блеска и чистоты и заставляя Суа Цзя непроизвольно громко стонать. Суа Цзя не помнил, что он сделал потом. После многочисленных манипуляций, Суа Цзя был полностью истощен. Наконец, не справившись с таким количеством стимуляций, Суа Цзя ударил руки девочек. Он снова оделся. Если девочки продолжат с ним играть, он умрет. Одевшись, Суа Цзя тщательно объяснил девочкам метод активации, который он изобрел. На самом деле, это было не так уж сложно. Нужно было лишь отличать конструкцию заклинания и символы друг от друга, а затем рисовать диаграммы, прежде чем последовательно вписать туда символы. Это объяснение потребовало пары предложений. Пока Суа Цзя говорил им это, старшая сестра в очередной раз вошла в зону подводных тренировок. Она подошла к Суа Цзя и сказала ему: «Аукцион прислал открытку с приглашением принять участие сегодня вечером». Глаза Суа Цзя засветились. Он знал, что сегодняшний аукцион отличался от предыдущих. Это был грандиозный аукцион, который проходит раз в полгода. Магические артефакты, присутствующие в этом аукционе, безусловно, стоили того, чтобы пойти. Тем не менее, аукцион будет проходить в 8 вечера. На данный момент была только вторая половина дня. Еще много времени. После ухода старшей сестры, Суа Цзя достал свою волшебную книгу. Теперь, когда он уже прорвался к четвертому уровню медитации, он сможет начать культивирование магии четвертого ранга. Магией, характерной для промежуточных магов, была ледяная стрела. Ее полное название звучало как «загадочная ледяная стрела». Она была чрезвычайно острая и смертельно ранила врагов. Это была самая мощная, исключительная атака ледяной магии. Проще говоря, техника ледяной сферы фактически использовала магию, чтобы производить физические атаки. С другой стороны, настоящая ледяная сфера поддерживала физическую атаку техники ледяной сферы и в то же время опиралась на свою замораживающую способность ранить противника. Что касается загадочной ледяной стрелы, она проявляла глубокую сущность физических атак, а также магических атак до их пределов. Она не только физически ранила цель, но и замораживала их до критического уровня. Острым концом она пронзала противника, а замораживающим газом мгновенно вызывала обморожение. Это было идеальное состояние техники ледяной сферы и техники настоящей ледяной сферы. Хотя настоящая ледяная сфера тоже могла заморозить противника, она делала это поверхностно. По существу образовывался слой льда, но он не мог сильно ранить противника. С другой стороны, загадочная ледяная стрела могла насквозь пронзать противника. Внешне, никаких изменений не было, но после ее атаки все тело замерзало до куска льда, который можно разрушить одним ударом. Конечно же, эффекты, как настоящей ледяной сферы, так и загадочной ледяной стрелы менялись в зависимости, как от их врага, так и от их собственной силы. Если противник был достаточно силен, он мог легко свести на нет силу заморозки. Неважно, был ли это слой льда, образованный настоящей ледяной сферой или замораживающий эффект загадочной ледяной стрелы, ни одна не сможет даже начать воздействие. В основном, техника настоящей ледяной сферы была эволюцией техники ледяной сферы, в то время как загадочная ледяная стрела являлась и техникой ледяной сферы, и техникой настоящей ледяной сферы. Даже если удастся стать магическим божеством, самой сильной исключительной магией, которую можно использовать, все равно будет загадочная ледяная стрела. Это никогда не изменится. Для водных магов, хотя загадочная ледяная стрела была магией четвертого ранга, она действительно была такой же, как техника ледяной сферы первого ранга и техника настоящей ледяной сферы второго ранга. Даже несмотря на то, что загадочная ледяная стрела полностью вытесняла эти две магии, ее культивирование фактически накапливалось постепенно. Ничто не тратилось впустую. Опыт, полученный из техники ледяной сферы и техники настоящей ледяной сферы, перетекал в знания загадочной ледяной стрелы. Начиная от начинающих магов, каждый раз увеличивая ранг, они могли узнать только одну конкретную часть ледяной магии. Например, замораживающие прикосновения третьего ранга и загадочная ледяная стрела четвертого ранга были представителями глубокой сущности ледяной системы. Из магии третьего и четвертого ранга человек мог узнать только одну. Если бы кто-то захотел узнать больше, можно было собрать различные магические книги. Замораживающее прикосновение было конечной глубокой сущностью ледяной системы, как и загадочная ледяная стрела. После изучения, можно было использовать их всю свою жизнь. Не пришлось бы заменять их другой магией, так как не существовало подобной магии рангом выше. Таким образом, степень культивирования того, кто достиг эти две магии, была признаком силы. Конструкция заклинания загадочной ледяной стрелы была почти такой же, как у настоящей ледяной сферы. Разница была только в одном символе, а также в навыке манипуляции водой и других возможностях. Вот почему ледяная сфера, настоящая ледяная сфера и загадочная ледяная стрела были основаны на технике водной сферы, которая происходила от манипуляции водой. После того, как магия достигала высшего уровня, она становилась тесно связанной с контролем. Как тот, кто имел навыки манипулирования водой, Суэ Цзя довольно много узнал о загадочной ледяной стреле. Махнув рукой, Суэ Цзя быстро активировал ее. Свист, кристально-голубая ледяная стрела, толщиной с палочку, мгновенно врезалась в волшебную мишень на расстоянии. Загадочная ледяная стрела мгновенно пронзила твердую мишень, оставив снаружи торчащий хвост. Суэ Цзя вздохнул и восхищенно покачал головой. Он не мог не похвалить мощь загадочной ледяной стрелы. Она далеко превзошла настоящую ледяную сферц во всех отношениях, будь то скорость или смертоносность. Однако, Суэ Цзя больше радовался тому, как он быстро мог ее активировать. Сначала он думал, что только таинственная перчатка могла мгновенно активировать замораживающее прикосновение. Тем не менее, сейчас Суэ Цзя понял, что при активации ледяной стрелы, с легким мысленным толчком конструкция заклинания для загадочной ледяной стрелы мгновенно материализовалась в его ладони. Сразу после этого вырывалась стрела. Суэ Цзя нашел книгу, поясняющую набор Атлантиды и начал искать. Долго перелистывая страницы, Суэ Цзя, наконец, горько улыбнулся, когда обнаружил, что эта перчатка уже давно нашла свою связь. Первоначально, Суэ Цзя считал, что части, необходимые для связи, еще не полностью собраны. Только теперь Суэ Цзя вдруг понял, что перчатка уже давно была связана. Связь перчатки с короной позволила ему мгновенно активировать замораживающее прикосновение, в то время как связь перчатки с серьгами позволила ему мгновенно активировать загадочную ледяную стрелу. Каждый раз, когда он получал еще одну часть из набора Атлантиды, перчатка мгновенно активировала другую магию. Весь набор Атлантиды состоял из 13 частей. Другими словами, он сможет мгновенно активировать в общей сложности 12 магий. Несмотря на то, что он уже вошел на четвертый уровень медитации, текущей магической силы Суэ Цзя все еще не хватало для магии четвертого ранга. После активации 10 ледяных стрел зрение Суа Цзя начало расплываться, его магические и духовные силы были полностью исчерпаны. Глава 136. Таинственная книга. Часть 2. Этот аукцион был очень важен, поскольку он проводился один раз в полгода. К тому же за год это был второй великий аукцион. Каждый год этот аукцион готовил огромное количество редких и драгоценных сокровищ. Только в это время собиралось много богатых дворян. Аукцион был оживлен, однако сторона Суа Цзя не проявляла интерес. Несмотря ни на что, Суа Цзя и Эмма по-прежнему были спокойны, так как они участвовали уже во многих аукционах. Вещи, которые были представлены в первую очередь, были мелочами, и они не привлекали внимания влиятельных людей. Пока Суа Цзя разговаривал, он также помог обновить внешний вид двум девушкам. Вскоре аукцион, наконец, стал демонстрировать редкую магическую экипировку. Трое перестали говорить и сосредоточились на просмотре аукциона. Стоит отметить, что ни Эмма, ни Вэнья не были воинами. Несмотря на то, что они были здесь, чтобы купить вещи для личных коллекций, они фактически не могли использовать любую из них. Дорогую магическую экипировку выносили одну за другой. Большинство проданных товаров были проданы вдвое дорого, чем они того стоят, и, глядя на все это, Суа Цзя не мог не удивляться. В этом мире было слишком много людей с большим количеством денег. Если бы он мог стать такими, как они, то несколько сотен миллионов не были бы такими уж значительными. Валюта в 100 единиц в империи священного света стоит всего около 1 единицы за пределами империи, однако, даже если 100 миллионов было немало, за пределами империи они стоили бы 1 миллион. Пока Суа Цзя думал, аукцион продолжался, и он удрученно наблюдал, как магическую экипировку распродают одну за другой. Суа Цзя был мрачен, и первая причина заключалась в том, что цены были слишком высоки, а вторая причина заключалась в том, что ни один из этих предметов не был нужен Суа Цзя. Как правило, все драгоценные и редкие предметы принадлежали к элементам, которые были очень популярны. Огненная система занимала большинство, а система ветра была второй. Что касается системы водных элементов, которые необходимы Суа Цзя, то их попросту было немного. Пока он пребывал в мрачном настроении, он увидел, что предметы продажи уменьшаются. В конце концов, Суа Цзя больше не мог терпеть и хотел принять меры. По крайней мере, он не хотел приехать сюда зря. Хотя Суа Цзя купил корону водного духа, которая улучшала эффекты медитации на 80%, и кольцо водного духа, которая улучшала результаты культивирования соглашения льда и снега на 80%, потратив 200 миллионов, он по-прежнему хотел продолжать покупки. По возвращению в Белую виллу, две девочки, которые изучали новые заклинания, подозвали Суа Цзя. Он поставил перед ними магическую экипировку совершенного ранга. Хотя было только 2 товара, этого было достаточно для их использования. Пока одна девочка медитирует, другая будет культивировать соглашение льда и снега. Медитирующая будет носить корону водного духа, а культивирующая соглашение льда и снега будет носить кольцо водного духа. Разделиться было наилучшим вариантом. В конце концов, другие, кроме Суа Цзя, не могут медитировать и культивировать соглашение льда и снега одновременно, как одно сердце не может использоваться для 2 целей. Ради быстрого продвижения силы 2 девочек, Суа Цзя пошел в академию и попросил для них каникулы. Каждый день 2 девочки тратили 8 часов на медитацию, 8 часов на соглашение льда и снега, а остальные 8 часов на культивирование метода отбрасывания магических заклинаний. Их графики были плотными, иначе они не смогут соответствовать требованиям Суа Цзя. Планируя все девочек, Суа Цзя забыл обо всех своих заботах. Еще через год обучения или 2, эти девочки, наконец, будут полезными. Небесная единица священной воды и 9 тюрем ледяного демона были чрезвычайно мощными врожденными навыками, и они, безусловно, могли бы помочь в планах Суа Цзя. Тем не менее, Суа Цзя чувствовал кризис. Он ясно понимал, что если он не будет усердно работать и культивировать, одна ошибка и он отстанет от этих 2 девочек. Это было то, чего он, безусловно, не потерпит, и ему уже помогал наряд легендарного ранга. Несмотря на то, что его врожденный талант был средним, он не уступал этим 2 девочкам. Так как это было так, не было никаких оснований для того, чтобы они его догнали. Расстояние между ними может только расти, иначе бы усилия Суа Цзя были напрасными. В конце концов, Айми и Айлини помогал набор легендарного ранга, и они даже не владели никакими сказочными предметами. Размышляя, Суэ Цзя взмахнул правой рукой, в ней возникли две совершенно круглые ледяные сферы. Будто старый дед на улице, Суэ Цзя осторожно начал вращать две ледяные сферы, как будто они были шарами для жонглирования. Сферы эти были непростые, так как одна из них практиковалась с использованием способа управления водой, а другая тренировала соглашение льда и снега. С мудростью Атлантиды, позволяющей ему оставаться в медитативном состоянии, Суэ Цзя практиковал три важных метода – контроль воды, медитация, соглашение льда и снега. Хотя казалось, что он делал что-то одно, он практиковал три разные вещи. В результате разработки новой техники культивирования, Суэ Цзя нужно было медитировать 6 часов на ночь, чтобы извлечь информацию, а затем после этого провести 6 часов практики загадочной ледяной стрелы, замораживающего прикосновения и метода удара молотом. Перемещая сверкающие кристаллоподобные ледяные сферы в руке, Суэ Цзя часто слонялся вокруг базара и пытался получить сокровища. Первый раз, когда он пытался выудить какие-то сокровища, он испытал большой успех. По истечении этого времени, он всегда думал о базаре, как о кладе. С ревом вулкана, а также 40 миллионами, Суэ Цзя смог приобрести перчатку Атлантиды, 44 межпространственных кольца, а также кинжал. На самом деле, тот кинжал был обменен на серьгу Атлантиды, а также 36 доспехов полулегендарного ранга и броню монарха. Грубо оценивая, прибыль того времени была в миллион раз больше его текущего дохода. Именно поэтому Суэ Цзя судил довольно предвзято о рынке. Он посещал базар день за днем в течение всего месяца, пока все уже не начали узнавать маленького мальчика, который ходил с двумя маленькими сферами. Через некоторое время Суэ Цзя уже потратил более миллиарда золота на рынке, однако он так и не приобрел ни одного сокровища. Стоит отметить, однако, что Суэ Цзя выудил довольно много обычных товаров. Суммируя ценность всех предметов, он не только не пострадал от дефицита, он скорее увеличил прибыль более чем в 10 раз. Для Суэ Цзя предметы совершенного ранга были хорошими вещами, товары исключительного ранга тоже неплохи, а все, что шло до исключительного ранга, одинаково. По его мнению, это была обычная магическая экипировка и, возможно, даже мусор. Даже если кто-то бы отдавал их, он не хотел это брать. В результате Суэ Цзя решил открыть масштабный смешанный магазин в переднем дворе белой виллы. Все сокровища, с которыми он пришел домой, он решил продать. Бизнес оказался отличным. Они уже сделали себе имя в городе Священного Света. Рано утром каждый день после ночного культивирования, его руки вызвали ледяные сферы. Пока они крутились вокруг, он шел на базар. По возвращению с дневными товарами, он приходил домой по темноте. После еды он продолжал культивировать всю ночь. Он чувствовал, что дни были очень насыщенными и не было ощущения рутины. До тех пор, пока он платил, он получал прибыль. В конце концов, спустя месяц, Суэ Цзя еще раз обнаружил клад. Слоняясь возле потрепанной отдаленной будки продавца, Суэ Цзя сосредоточил свой взгляд на магической книге в плохом состоянии и тщательно пытался проанализировать ее подлинность. Магические предметы могли быть подделкой, и там было много подделок. Были люди, которые специально делали новые вещи, выглядящими старыми, а после этого они утверждали, что они выкопали их из старой могилы. Суэ Цзя попадался на эти трюки несколько раз, однако теперь, получив опыт, Суэ Цзя уже не было так просто одурачить. Осторожно взяв книгу заклинаний, он тщательно просмотрел ее. Наконец, Суэ Цзя решил, что этот текст определенно не был новым. Это древний текст, и существовал он уже довольно давно. Несмотря на то, что книга не была сильно повреждена, она была довольно потрепана. Следы времени были очевидны, и это нельзя было подделать. Вскоре, Суэ Цзя поднял голову и посмотрел на продавца, которого Суэ Цзя никогда ранее не видел. «Сколько стоит эта книга? Я хочу ее купить». Холодно взглянув на Суэ Цзя, продавец явно не верил, что такой маленький ребенок имел деньги и равнодушно сказал: «Малыш, если хочешь купить ее, тогда приведи главу семьи». Несмотря на то, что эта книга не стоит очень много, ее можно продать за несколько десятков тысяч золотых. У тебя вряд ли есть столько денег. Глава 137. Магическая алхимия. Часть 1. Несмотря на то, что он был уверен, что эта книга существовала на протяжении более 1000 лет, и был уверен, что знал, что эта книга заклинаний водной системы, в действительности, Суа Цзя не стал внимательно изучать ее содержание, хотя в настоящее время Суа Цзя не может сравниться с теми, кто действительно имел деньги, 8 или 10 тысяч золотых монет у него все же были. Глубокой ночью Суа Цзя закончил свою медитацию и сел отдыхать в свое кресло. Он начал листать книгу заклинаний, и с большим интересом он стал задумываться над ее содержанием. Ее записи состояли из обычных заклинаний: техника увлажнения, техника ледяной сферы, техника настоящей ледяной сферы, загадочная ледяная стрела. Это не сильно отличается от того, что изучает Суа Цзя. В этот момент Суа Цзя почувствовал, будто его обокрали. После просмотра книги немного дольше, он достиг абсолютного 0-10 ранга, все еще было точно так же. Суа Цзя прискорбно вздохнул, однако он не слишком волновался о 10 тысячах золотых монет, так как белая вилла может заработать это от продажи одного блюда. Это не было проблемой, однако, неудача в поисках сокровищ все равно разочаровывала.